включая диско?» — поинтересовался кто-то. «Никакого диска», — ответила Энни, и по залу пробежали смешки. «Если этот запуск провалится, можно ли будет как-то еще помочь Уотни?» — спросила Кэти Уорнер с CNN. «Каждый запуск сопряжен с риском», — уклонилась от ответа Энни. «Но мы не ожидаем каких-либо проблем. На мысе стоит ясная теплая погода. Лучших условий не придумаешь». «Есть ли у этой спасательной операции финансовый лимит?» — поинтересовался другой репортер. «Люди начинают интересоваться, когда он будет достигнут». К этому вопросу Энни была готова. «Речь идет не о финансовом балансе, а о человеческой жизни в опасности. Но если вас интересует финансовая сторона вопроса, оцените стоимость продленной миссии Марка Уотни. Его долгая работа и борьба за выживание дадут нам больше знаний о Марсе, чем все остальные программы АРЕС вместе взятые». «Ты веришь в Бога, Венкат?» — спросил Митч. «Конечно, и ни в одного», — кивнул Венкат. «Я индус». «Попроси их помочь с этим стартом». «Хорошо». Митч занял свое место в центре управления. В комнате бурлила активность. Десятки операторов завершали последние приготовления к запуску. Он надел гарнитуру и посмотрел на время на гигантском центральном экране. Включил гарнитуру и сказал в микрофон. «Говорит летный директор. Начать проверку готовности к запуску». «Вас понял, Хьюстон», — ответил контролер запуска во Флориде. «Руководитель запуска сообщает, все операторы на местах, система готова. Проверка готовности к запуску, готов, не готов. Диктор?» «Готов». «Хронометраж?» «Готов». «Технический контроль 1?» «Готов». Положив подбородок на руки, Митч не отрывал глаз от центрального экрана. Тот показывал кадры со стартовой площадки. Ракета-носитель стояла в облаках пара от охладительной установки. На боку ракеты по-прежнему красовалась надпись «Eagle-i3». «Технический контроль 2?» «Готов». «Технический контроль 3?» «Готов». Венкат прислонился к дальней стене. Он был администратором. Его работа закончилась. Оставалось только смотреть и надеяться. Глаза Венката не отрывались от дисплеев. Мысленно он видел числа, жонглирование сменами, откровенную ложь, почти преступление, совершенное им, чтобы собрать эту миссию. Все это окупится, если сработает. «Контроль полетных систем». «Готов». «Первый двигатель». «Готов». Тедди сидел в обзорной комнате для особых гостей за центром управления полетом. Его статус обеспечил ему лучшее место в середине первого ряда. У ног Тедди лежал портфель, а в руках он держал голубую папку. «Второй двигатель». «Готов». «Отбор мощности». «Готов». Энни Монтроз мерил шагами свой личный кабинет рядом с пресс-центром. 9 телевизоров на стене показывали 9 разных каналов. Каждый канал передавал стартовую площадку. Бросив взгляд на компьютер, Энни увидела, что иностранные каналы транслируют то же самое. Весь мир затаил дыхание. «Воздушная обстановка». «Готов». «Метеорология». «Готов». Брюс Инн сидел в кафетерии ЛРД вместе с сотней инженеров, посвятивших себя Айрис. Они смотрели прямую трансляцию на проекционном экране. Некоторые ерзали, некоторые держались за руки. В Пасадене было 6:13 утра, но пришли все сотрудники до единого. «ВВС». «Готов». «Навигация». «Готов». За миллионы километров от центра управления экипаж Гермеса слушал, сгрудившись вокруг кресла Йоханссон. Двухминутная задержка передачи не имела значения. Они ничем не могли помочь, и связь с ними не требовалась. Йоханссон пристально смотрела на экран, хотя он показывал только интенсивность аудиосигнала. Бек стискивал кулаки. Фогель не шевелился, уставившись в пол. Мартинес сначала молился молча, затем начал молиться вслух. Капитан Льюис стоял в стороне, скрестив руки на груди. «Груз?» «Готов». «Оператор ракеты-носителя?» «Готов». «Хьюстон, это центр управления запуском. Мы готовы к запуску». «Вас понял», — ответил Митч, глядя на таймер обратного отсчета. «Этот суп. Мы готовы к запуску по расписанию». «Вас понял, Хьюстон», — отозвался центр управления запуском. «Запуск по расписанию». Когда отсчет дошел до 0:00:15, телевизионные каналы получили то, чего ждали. Хронометрист начала обратный отсчет вслух. 15, произнесла она. 14, 13, 12, 11. Тысячи человек собрались на мысе Канаверал. Самая большая толпа, когда-либо присутствовавшая при запуске беспилотного аппарата. Они слушали голос хронометриста, эхом отражавшийся от трибун. 10, 9, 8, 7. Рич Пеннелл, увлеченный орбитальными расчетами, не следил за временем. Он не обратил внимания, что его коллеги переместились в большой конференц-зал, где был установлен телевизор. Краем сознания Рич отметил, что офис погрузился в необычную тишину, но не стал над этим задумываться. 6, 5, 4. Зажигание. 3, 2, 1. Опоры были убраны, и ракета-носитель взлетела в облаке дыма и огня, вначале медленно, но постепенно набирая скорость. Толпа проводила ее восторженными криками.